Сбросьте одежды вибрационного бомжа. Дорогие, нам необходимо следить за своими вибрациями. Чтобы жить успешной, победоносной и счастливой жизнью, предлагаю провести анализ своего окружения, анализ своих занятий. Потому что существуют токсичные люди и дела, которые воруют вашу силу, вашу энергию, ваши вибрации. Я понимаю, когда такие люди есть в нашей семье или на работе, мы волей-неволей вынуждены с ними общаться. Однако даже здесь можно быть в позиции наблюдателя, не принимать их негатив внутрь себя. Но я не понимаю людей, у которых друзья или знакомые напоминают исчадие ада. Вы с ними общаетесь, вам плохо, вы болеете после общения с ними, вам жить не хочется, вы чувствуете бессилие, и при всем при том вы продолжаете с ними общаться. Почему? Ну, это ж кума, ну, это ж друг, мы вместе в колледже учились. Ну и что? А если этот человек — энергетический вор? Он украл твои вибрации. Он снизил твои вибрации, потому что с кем поведешься, от того и наберешься. И сделал тебя энергетическим бомжом. Ты упал в негатив. И благодаря этому у тебя теперь несколько неприятностей может прорасти из-за того, что ты чувствуешь свое бессилие и беспомощность. Ты осознаешь, что ничего в мире не решаешь, что мир — опасное место, что человек человеку волк. Твои вибрации так снизились. А теперь записывай, сколько неприятностей у тебя в жизни, в семье, со здоровьем, с деньгами, может быть, потому что энергетические воры снижают твои вибрации, и в том числе благодаря им мы имеем столько плохих событий. Поэтому нужно сделать так, чтобы максимально ограничить или убрать общение с людьми, которые воруют твое хорошее настроение, понижают твои вибрации, обрубают твои крылья. Развивай в своей жизни такую культуру, чтобы проводить время со светлыми, позитивными людьми. Поэтому мы организовываем встречи единомышленников в разных городах и странах. Обследуйте свое окружение на вибрации. Мне часто говорят: «Я живу в семье, где мама постоянно на негативе. Работаю в коллективе, где начальник на негативе». Да, такое бывает. Вы можете общаться с ними, но не пускать этот негатив в себя. Мысленно помещайте себя под стеклянный купол, когда они говорят вам что-то негативное. Внешне вы можете им улыбаться, а внутри про себя говорить: «Это не из моего мира. Это не мое. Я это не принимаю». И думать о хорошем. Дорогие, поймите две вещи. Первое. Вы осознанный творец. Вы сами все творите, сотворяете и вытворяете. И вы можете все изменить. Второе. Важно сделать себе пометочки. Где вы тратите свою энергию? Где вы ее теряете? Удалите какие-то группы, удалите каких-то друзей. Перестаньте сливать энергию в унитаз, иначе вы очень долго будете ждать явления своей мечты и умрете, так и не пережив реализации и манифестации своего желания.